Он уткнулся головой в стену, крепко зажмурился. А когда медленно выпрямился, увидел, что девушка, переминаясь с ноги на ногу, прижимает к уху телефон, а на лице у нее написано «отчаяние». Он шагнул вперед, встал прямо перед ней, слегка отодвинул пальто, чтобы она увидела револьвер, и медленно, отчетливо произнес: «Please come with me». «Прошу вас, идемте со мной, или мне придется убить вас». Он увидел, как ее глаза почернели, когда зрачки расширились от страха. Телефон упал на пол. Продолжая звонить, телефон с коротким стуком упал на рельсы. За мгновение до того, как увидел на дисплее номер Тео, он подумал, что звонит тот же, кто вчера вечером молчал в трубку. Это наверняка была женщина, хоть и не сказала ни слова. Сейчас он уже не сомневался. Она Рагнхильд. Стоп! В чем дело? Он сходит с ума? Надо сосредоточиться на дыхании. Ни в коем случае нельзя терять над собой контроль. Он изо всех сил стиснул черную сумку, меж тем, как к перрону подходил поезд. Двери со вздохом скользнули в стороны. Он вошел в вагон, поставил чемодан в багажную стойку, нашел свободное место. Пустое кресло зияло, словно дыра от выбитого зуба. Харри всматривался в лица по обе стороны от этого кресла, но они были слишком старые, слишком молодые или не того пола. Вернувшись к первому креслу 19-го ряда, он присел на корточки подле седовласого старика. «Полиция, мы...» «Что?» — громко переспросил старик, поднеся ладонь к уху. «Полиция!» — тоже громко повторил Харри. Он заметил, что чуть впереди мужчина с проводком возле уха встрепенулся и заговорил, наклоняясь к лацкану пиджака. «Мы ищем человека, который, по-видимому, сидел в середине этого ряда. Вы не видели? Кто-нибудь выходил? Что?» Пожилая дама, судя по всему, спутница старика, наклонилась к Харри. Он только что вышел из зала, прямо посреди песни. Последние слова она произнесла таким тоном, будто решила, что именно поэтому полиция его и разыскивает. Харри бегом метнулся обратно к двери, распахнул ее, промчался через фойе и внизу по лестнице в вестибюль к выходу. Увидел снаружи спину в форменной куртке и... Еще с лестницы крикнул: «Фалкейт!» Сиверт Фалкейт обернулся. Увидел Харри, открыл дверь. «Вот только что тут не выходил мужчина!» Фалкейт покачал головой. «Станкич в здании», — сказал Харри. «Поднимай тревогу». Фалкейт кивнул. Поднес к рту лацкан куртки. Харри поспешил назад, в фойе. Заметил на полу маленький красный мобильник и спросил у гардеробщиц, не выходил ли кто из зала. Они посмотрели друг на друга и хором ответили «нет». Он спросил, есть ли другие выходы, кроме лестницы. «Только запасный», — сказала одна. «Да, но дверь там громко хлопает, мы бы слышали», — добавила другая. Харри встал у дверей зала, скользнул взглядом слева направо, пытаясь прикинуть, как можно уйти. Если на сей раз Мартина сказала правду, то здесь в самом деле был Станкич. И немедля сообразил, что она не лгала. Сладкий запах еще висел в воздухе. Парень, на которого он едва не налетел у входа в зал. А еще сообразил, как он ушел. Когда Харри распахнул дверь мужского туалета, навстречу хлынул ледяной воздух из открытого окна. Он прошел к окну, посмотрел вниз на карниз и на парковку, хлопнул ладонью по подоконнику. «Черт, черт!» Какой-то звук в одной из туалетных кабинок. «Алло!» — окликнул Харри. «Кто здесь?» В ответ вода в писсуаре со злобным бульканьем ушла в сток. И снова этот звук. Вроде всхлипа. Харри взглянул на дверцы. На одной красный сигнал. Занято. Он лег на пол, увидел ноги в туфлях-лодочках. Крикнул: «Полиция! У вас все в порядке?» Всхлипывания смолкли. «Он ушел?» — спросил дрожащий женский голос. — Кто? Он сказал, чтобы я сидел тут 15 минут. — Ушел. Дверца открылась. Теа Нильсон сидела на полу между унитазом и стеной. Макияж растекся по лицу. Он грозил убить меня, если я не скажу, где Юн. Сквозь слезы проговорила она, будто просила прощения. — И что вы ему сказали? — спросил Харри, помогая ей подняться и сесть на крышку унитаза. Она захлопала глазами. — Теа! — Что вы ему сказали? Юн прислал СМС-ку. Отсутствующим взглядом она смотрела на стену туалета. Написал, что его отец заболел и что вечером он улетает в Бангкок. Представляете, именно сегодня вечером. В Бангкок? Вы сказали об этом Станкичу? Сегодня вечером мы должны были встречать премьер-министра. По щеке Теа скатилась слезинка, а он даже на мой звонок не ответил. «Теа, вы сказали Станкичу, что Юн вечером улетает?» Она кивнула, как лунатик, будто это совершенно ее не касалось. Харри вышел в фойе, где Мартина и Рикард разговаривали с человеком, в котором он узнал одного из телохранителей премьер-министра. «Отбой!» — громко сказал Харри. «Станкича в здании уже нет». Все трое обернулись к нему. «Рикард, там ваша сестра, будьте добры, позаботьтесь о ней. А вас, Мартина, прошу со мной». Не дожидаясь ответа, он подхватил девушку под руку. Ей пришлось чуть ли не бежать вместе с ним по лестнице к выходу. «Куда мы?» — спросила она. «В аэропорт». «А я-то зачем?» «Будешь моими глазами, дорогая Мартина. Высмотришь для меня невидимку». Он всматривался в свое отражение в окне вагона. Лоб, нос, щеки, рот, подбородок, глаза. Старался понять, в чем секрет. Но ничего особенно над красной шейной косынкой не углядел, только бесстрастное лицо, глаза да волосы. На фоне стен туннеля между центральным вокзалом и Лиллестрёмом, такие же черные, как ночь за окном. Глава 33. Вторник, 22 декабря. Самый короткий день. Ровно за 2 минуты 38 секунд Харри с Мартиной добежали от концертного зала до перрона станции «Национальный театр», где еще через 2 минуты сели на скорый поезд, который шел в Лиллехаммер с остановкой на Ословском центральном вокзале и в аэропорту. Конечно, электричкой быстрее, зато ждать не пришлось. Они заняли последние 2 свободных места в вагоне, полном солдат, едущих домой на рождественскую побывку. И студенческих компаний в колпаках рождественских гномов с пакетами вина. «Что происходит?» — спросила Мартина. «Юн в бегах», — коротко ответил Харри. «Он знает, что Станкич жив. Юн бежит не от Станкича, а от нас. Знает, что изобличен». Мартина смотрела на него широко открытыми глазами. «В чем изобличен?» «Толком не знаю, с чего начать». Поезд подъехал к перрону центрального вокзала. Харри выглянул наружу, ни следа Юна Карлсона. Началось с того, что Рагнхильд Гильструп предложила Юну 2 миллиона крон, чтобы он помог Гильструпам купить часть армейской недвижимости, — сказал он. Юн отверг ее предложение, так как не верил, что она будет молчать. Однако же за ее спиной связался напрямую с Матсом и Албертом Гилструпами. Потребовал 5 миллионов и поставил условие. Рагнхильд не должна знать об этом. Они согласились. Мартина рот открыла от изумления. Откуда тебе это известно? После смерти Рагнхильд Матс Гильструп не выдержал, сломался и решил разоблачить весь этот сговор. Он позвонил в полицию по номеру, указанному на визитной карточке Халварсона. Халварсон не ответил, но Матс оставил сообщение на ответчике. И несколько часов назад я его прослушал. В частности, он говорил, что Юн потребовал заключить письменный договор. «Юн любит порядок», — тихо сказала Мартина. Поезд отошел от станции, мимо дома начальника вокзала, покатил по серым восточным районам, мимо задних дворов, разбитых велосипедов, бельевых сушилок с пустыми веревками, закопченных окон. «Но при чем здесь Станкич?» — спросила Мартина. «Кто заказал Юна?» «Матс Гильструп?» «Нет». Поезд нырнул в черное ничто туннеля, и в темноте голос ее был едва внятен за перестуком колес. «Рикард?» «Только не говори, что Рикард. Почему ты решила, что это Рикард?» «В ту ночь, когда Юн меня изнасиловал, именно Рикард нашел меня в уборной. Я сказала, что споткнулась, в потьмах и упала, но видела, что он не поверил. Он помог мне добраться до кровати, никого не разбудив. И хотя он никогда ничего не говорил, меня не оставляло ощущение, что он видел Юна и понял, что произошло». «Хм, вот значит, почему он так тебя защищает. Видно, любит по-настоящему». Она кивнула. «Наверное, потому-то я...» «И осеклась, да?» «Потому я и не хочу, чтобы заказчиком оказался он». «Ну что ж, твое желание исполнено». Харри посмотрел на часы. «Через 15 минут они будут в аэропорту». Мартина в смятении взглянула на него. «Ты ведь не хочешь сказать, что...» Ты не хочешь сказать, что отец знал об изнасиловании, и что он... Нет, твой отец здесь ни при чем.